Глава 22. Когда морской охотник, взяв обратно на борт разведчиков, возвращался в Полярное, зарево подожженных немецких складов и взрывы боеприпасов провожали его еще целый час. Потом стало тихо. Под утро, когда уже были в своих водах, огибая с севера рыбачий полуостров, качка совсем прекратилась. Рындина больше не травила, но он был в дурном настроении. Злился, что его последняя диверсия обошлась без боя с немцами. «Видите», — сказал он, подойдя к Лопатину, — «шутил про чертову южного, на поверк так оно и вышло, плюнуть и растереть!» Он сердито сплюнул за борт. «Разве я об этом мечтал, когда шел?» Теперь, когда возвращались, Лопатину тоже задним числом начинало казаться, что и он не об этом мечтал. Когда опасность миновала, сделалось обидно, что немецкие патрули удрали в горы, не приняв боя. И разведчикам оставалось только жечь и крушить все, что у немцев было там, на этом мысу. «А у вас раньше так бывало?» — спросил Лопатин у Рындина. «Один раз еще хуже было. Высадились, как говорится, не на тех координатах. 2 часа пустые скалы подметали клешами и отбыли во своясь. Но это когда было. А теперь прощальная гастроль и такая неудача». «Почему считаете, что неудача?» — спросил Иноземцев. Он и до этого стоял рядом, облокотившись о поручень и глядя в воду, но молчал так упорно, что, казалось, промолчит до самого Полярного. «Не повоевал напоследок», — сказал Рындин. «Задание выполнили полностью без потерь», — сказал Иноземцев. «Я лично, наоборот, считаю, что удача». «Для тебя удача, для меня неудача», — вздохнул Рындин и спросил Лопатина, долго ли еще он пробудет здесь, на севере. Лопатин сказал, что нет, уже получил вызов, и как только напишет корреспонденцию и согласует ее у них в морской разведке, сразу уедет в Москву. «Жаль», — сказал Рындин, — «а то еще раз-другой сходили бы тут без меня с Иноземцевым. Он бы вам рекомендацию в партию дал». «Как, Иноземцев, дал бы корреспонденту рекомендацию?» «Если бы, сколько положено для этого, вместе прослужили бы, дал», — сказал Иноземцев. «А сколько положено?» — спросил Рындин. — А что, вы не знаете? — А ей-богу, не знаю. Знал да забыл. Месяц в одной части, что ли? Я теперь пехота, теперь мне с вами не служить. И, присвистывая, пошел по палубе. — А вы рапортов не подавали ехать под Москву? — спросил Лопатин у Иноземцева. — Нет, я воюю, где прикажут. — А вернуться на подводный флот не думаете? — Об этом не мне думать, — сказал Иноземцев так угрюмо, что стало ясно. Думает все время. — Вот видите, — сказал Лопатин, — напрасно вы меня оберегали, не хотели спускать с борта. Все обошлось даже без выстрела. — Я вас не оберегал, — сказал Иноземцев. — Просто боялся, что отстанете, придется или задерживаться из-за вас, или людей с вами оставлять. Не знал, что вы так хорошо по горам ходите. А что без выстрела, то почему я именно о вас должен думать? Почему у вас о себе такое представление, раз на вас, как и на мне, военная форма? Лопатин ничего не ответил, подумав об Иноземцеве, что он правильный человек, и что, когда подают в партию рекомендации, надо просить у таких, как он, а не у тех, кто готов дать ее любому. Помолчав и сочтя, что достаточно поставил Лопатина на место, Иноземцев сказал миролюбиво: «С выстрелами или без, раз на раз не приходится. Рындин считает, что если вы один раз в операцию с ним пошли, так он виноват перед вами, что боя не было. А люди рады, что задание выполнили и без выстрела. На их жизнь всего этого еще хватит». В Полярном Лопатин высадился первым, не дожидаясь Иноземцева и Рындина. У них оставались там на охотнике свои дела. С Рындиным попрощался, а с Иноземцевым договорился прийти к нему в морскую разведку с очерком, чтобы он посмотрел. «Когда придете?» — спросил Иноземцев. Лопатин сказал, что послезавтра. Иноземцев помолчал, прикидывая что-то в уме. «Если до обеда застанете». И, отвернувшись от Лопатина, окликнул Чехонина. «Чехонин, выводите и стройте личный состав». Уже идя по пирсу, Лопатин вспомнил свой разговор с Чехониным, там, на охотнике, про жену Иноземцева. По пирсу навстречу Лопатину медленно шла женщина в сапогах, полушубке и платке. Руки у нее были засунуты в карманы полушубка, а лицо было красивое, равнодушное, скучающее. Замороженное лицо, Но если его оттаять, еще неизвестно, что будет. Может, оно окажется все в слезах. Женщина шла по пирсу медленно-медленно, как будто боялась слишком рано дойти до того конца его, где стоял охотник. Поднимаясь в гору по широкой циркульной лестнице, которую хорошо знают все, кто бывал в Полярном, Лопатин не удержался и оглянулся. Внизу по пирсу строем шли разведчики, а на оставшемся позади них пустом куске пирса совершенно одна стояла женщина. Она стояла одна, и Лопатин долго не мог оторвать от нее взгляда. Смотрел на нее, а думал о несчастьях в собственной жизни. Потом на пирс поднялся иноземцев. Женщина шагнула к нему и ожидающе вынула руки из карманов. Но он не обнял ее, а остановился, руки по швам, словно стоял перед строем, что-то коротко сказал и пошел мимо нее по пирсу. Она постояла, не поворачиваясь лицом к морю, потом повернулась, заложила руки в карманы полушубка, догнала мужа и пошла с ним рядом. Они шли там внизу на фоне моря, и Лопатин хорошо видел, они идут, не касаясь друг друга плечами. На узле связи его ждала новая телеграмма. Редактор требовал срочно, еще до отъезда, написать и передать по телеграфу материал о летчиках-истребителях, прикрывавших Мурманск. Наверное, считал, что это могло пригодиться в связи с налетами на Москву. Истребители, охранявшие Мурманск, исправно делали свое дело, но в самолет к ним за спину не залезешь. Описать с чужих слов всегда трудно. Потратив на это 3 дня, Лопатин засел за отложенный очерк о морских разведчиках и, дописав его, понес визировать. Открыв дверь в знакомую комнату, он, к своему удивлению, увидел Рындина. Рындин сидел не за столом, а на столе, взгромоздясь на угол толстой ляжкой и, дымя самокруткой, всей лапой страницу за страницей с хрустом листал какой-то иллюстрированный журнал, наверное, английский или американский, из пришедшего недавно конвоя. Махорочный дым стоял до самого потолка. «Вот какие у нас дела», — сказал он, слезая со стола. «Вот какие дела», — мрачно повторил он еще раз и, пройдясь по комнате, сгреб журнал и сунул Лопатину. «Посмотрите, и откуда они, дьяволы, столько красивых баб берут? А главное, те сниматься в таком виде соглашаются», — сунул журнал и снова заходил по комнате. Он был так явно не в себе, что Лопатин понял. Все, о чем Рындин мечтал, накрылось. Начальство взяло обратно согласие на его перевод в морскую пехоту под Москву, и он теперь бесится. Пожалев его, Лопатин не стал расспрашивать. «Я, правда, не по своей вине. На 3 дня опоздал. Мы условились с Иноземцевым, что я зайду раньше. Он сегодня будет?» Рындин так резко повернулся к Лопатину всем своим массивным телом, что затрещал пол. «А вы что, еще не в курсе наших дел?» И, увидев по лицу Лопатина, что не в курсе, сказал: «Застрелили Иноземцева. Только что с поминок вернулся. Еще не спал и не брился». И словно надо было кому-то доказывать, что он еще не брился, потрогал толстой волосатой рукой сначала одну, потом другую щеку. «Видите?» Потом опять сел на стол и рассказал, как все получилось. Его самого, оказывается, на 3 дня задержали, чтобы ввести преемника в курс дела. А Иноземцев в это время пошел на катере в Норвегию в условленном месте принять на борт 2 наших, уже месяц находившихся там. Они не вышли в назначенное время. По закону надо было отвалить, но он все еще ждал их. В это время в скалах в километре от фьорда началась перестрелка. Услышав ее, Иноземцев пошел на риск, взял с собой группу и углубился навстречу выстрелам. Отходивших к берегу разведчиков спасли, перехвативший их немецкий патруль перебили, но в перестрелке Иноземцев был убит наповал. «Вот сюда пулей», — сказал Рындин и ткнул себя пальцем между бровями. «Тело, конечно, не оставили, вынесли, тем более, что с ним Чехонин был. И старшину 2-й статьи Андреичева тоже убили, тоже тело вынесли. Да вы его знаете». Лопатин смотрел на Рындина, стараясь вспомнить эту фамилию. «Знаете», — повторил Рындин, — «когда мы с вами ходили, помните, вы сорвались, где сильно переметено было, а краснофлотец, что с вами рядом шел, помогал вам обратно выбраться, помните?» «Помню». «Вот это Андреичев и был. Ему Иноземцев с самого начала приказал вас страховать. Он и страховал». «Вот так», — помолчав, сказал Рындин и опять слез со стола и заходил по комнате. «Выпили крепко, и покойнику ругали, когда выпили». «За что?» За то, что умер. Инструкция строгая. Раз в назначенный срок люди на тебя не вышли, отваливай. А нарушил, пошел на риск, умер. Услышав это, Лопатин сказал, что Иноземцев был не похож на человека, склонного идти на риск, нарушая инструкции. Он Рындин, да, а Иноземцев нет. Во всяком случае, по первому впечатлению. Но Рындин перебил, не дав договорить. Вот и ерунда. На риск, если хотите знать, он чаще меня шел. Только я любил об этом трепаться, а он никогда. И, посмотрев на Лопатина красными, еще пьяными глазами, добавил. Все пишите, пишите о нас. Пишите, что первое на ум взбрело, а кто из нас какой, так и не знаете. Он походил по комнате и, глядя не на Лопатина, а себе под ноги, сказал. Жена его как предчувствовала, ни за что уезжать от него не хотела, страстно его любила. Трижды ей литер оформлял, даже разговаривать с ней перестал. Дождалась все-таки. На поминках ни слезы не уронила. Это я понимаю, горе. Я бабьим слезам не верю. «Наверное, уедет теперь к детям», — сказал Лопатин. «Не знаю, не спрашивал». Рындин по-прежнему глядел себе под ноги. «А вы когда теперь едете?» — спросил Лопатин. «А я теперь, выходит, не еду. Рапорт обратно взял, так что передавайте от меня привет Москве. Сами-то вы едете?» «Попытаюсь еще сегодня поездом. Значит, проститься с нами пришли?» «Не только». Лопатин объяснил, что договорился с Иноземцевым показать ему свой очерк. «Давайте мне», — сказал Рындин, протягивая руку. Но когда Лопатин вынул из полевой сумки очерк, покачал головой. «Я насчет этого ненадежный. Если складно написано, обязательно увлекусь и какую-нибудь военную тайну не вычеркну. За одну статью в Красном флоте уже имел выговор. Пойдем вместе прямо к Сидорину. Этот через свои очки ничего не проморгает». Он сунул в карман черных флотских, заправленных в сапоги брюк, кисет с махоркой и, грузно скрипя ступеньками, полез вместе с Лопатиным на верхний этаж к капитану первого ранга Сидорину.